Один священник знакомый мне рассказывал такую историю анекдотичную. Приходит к нему женщина и говорит ему: «Батюшка, у меня кран течет, помолитесь». Он говорит: «Ну что тут молиться? Тут нужно это самое. Муж есть?» Он говорит: «Я вдова. Но нужно сантехника звать, там, значит, мы вам поможем деньгами там, или как там. Ну, нужно здесь. Ну какая молитва здесь над краном? Здесь нужно, чтобы пришел сантехник, да и кран этот исправил, отремонтировал». Анекдот, да и только. На самом деле не такой уж анекдот. Это, знаете ли, такое типическое явление попытки решать одни вопросы с помощью влияния с другой сферы. Вот об этом я бы хотел сегодня сказать несколько слов в ту меру, которую Бог подаст. Человек – существо троякое, он даже не двояк. То есть, если можно так грубо разделять человека, то он двояк, он духовно-телесен. В нем есть там невидимое и видимое, там нетленное и тленное. Есть в нем вечное и временное. Есть в нем такое богоподобное, такое скотоподобное. Это такая жуткая смесь. Такая это того и другого рождает ту странность, с которой мы смотрим сами на себя и на друг друга. А если ближе разбираться, то мы найдем в человеке три части, а именно дух, душу и тело, о чем говорит апостол Павел, что да будет ваш дух и душа и тело непорочны в пришествии Господа Иисуса Христа. И, ну, телесно это понятно, а душевно и духовно как их разделить? Ну, духовно – это то, что рвет нас к небу, то, что заставляет нас прощать, терпеть, смиряться, молиться, любить, преодолевать себя. А вот душевное – это то, что не заставляет нас преодолевать себя. Оно такое, знаете ли, оно ублажать себя больше призвано. Это вот там попеть, почитать, поплясать, там, одеться, покушать, там, вот, разнообразить свой быт, эстетически украсить свой интерьер, свое жилище. Это такое душевное. Это не животное, это не телесное. Это душевное, но не духовное. Ошибаются много те, кто называют там, духовными проявлениями человека, там, скажем, театр, например, или оперное пение. Это не духовные вещи. Они к небу нас не тянут. И лучше нас не делают, кстати. Они утончают душевное восприятие, помогают задуматься иногда о чем-то, пищу для размышления опять-таки дают, где-то подталкивают человека к чему-то, каким-то вопросам. Но ответ этих вопросов, они как раз в сфере духовного, а не душевного. Так вот, мы, люди, будучи троякими, духовно-душевно-телесными, постоянно путаем, какие болезни чем лечить. Общее место, например, пример из психиатрии, когда всех там людей, которые имели отклонения, там какие-то психические, лечили таблетками, электрошоком, там, разными зондами там, и так далее. Мы теперь знаем, что есть проблемы, собственно, соматические, которые на психику отражаются. То есть телесные болезни, отбившиеся на психике. А есть какие-то вещи совершенно телесного измерения. И нужно об этом человеке молиться, нужно какая-то благодать ему нужна. Раньше-то не понимали. А еще раньше не понимали другого. Всех психически больных считали бесноватыми. Вот раз он ненормальный, значит бес в нем. Значит, нацепь его за шею к стенке, значит, и псалтирь читать над ним. Вторая крайность. Вот сегодня мы немножко поумнели и понимаем, что разные вещи. А вот лечить несвойственным лекарством болезнь из другой сферы – это очень опасно и неприятно, и глупо, и досадно. Вот если вернуться к этому примеру о женщине, которая хотела, чтобы батюшка молился над ее текущим краном, то мы тоже так часто поступаем. Вы знаете, человеку ведь нужно свою часть работы сделать, а потом ждать милости от Бога. Но не раньше. Свое сделай, а потом жди милость. Если ты свое не сделал, а милости уже ждешь, то даром ты ее ждешь. Бог к лентяям не приходит. Вот Суворов, когда, например, молился перед боем, перед какой-то важной баталией, в такой, что у него было там сил там, в 5 раз меньше, может, чем у противника, он не ранее на молитву становился, нежели он все войска осмотрит, всем даст задачу конкретную, и всех научит, и всех подбодрит, и у всех, что нужно, спросит, и проверит, сух ли порох, и наточен ли штык, вот, и хорошо ли укреплены флеши, и только после этого, за последние 15 минут до боя, он уходил в свою палаточную церковь, на коленке становился и усердно молился Богу, дарователю побед, о неспослании победы. Но не прежде того. То есть ты свое сделай, а потом уже жди милость от Бога. Мы делаем совершенно иначе. Мы душевным пренебрегаем, сразу рвемся в духовное. Мы телесным пренебрегаем, сразу тоже рвемся в духовное. Вот, например, воспитание детей. Мы молимся, сколько там наших мамочек бедных стоят на коленках перед Богом и дома, и в церкви, и молятся, значит, вот у них такие дети, значит, вот так и так. А ведь воспитание, это же ведь не духовный процесс только лишь, это процесс духовно-телесно-душевный. Ведь нужно общаться с людьми, то есть с детьми, скажем, разговаривать с ними. Нужно, чтобы они выговаривали свое сердечное тебе, а ты давал им с высоты своего опыта житейского мудрые, тихие и кроткие советы. Это касается и супружеской жизни. Что толку молиться, например, там жене о муже или мужу о жене, если рвутся отношения, так рвутся серьезно, так страшно рвутся, да, так раскалываются. Что толку молиться тогда уже, когда многие вещи до того не сделаны. То есть люди долгое время не общались. У него свои интересы, у него свои мухи в котлетах, у него свои. И они как-то вот расхолодились, так разошлись далеко. Потом, когда разрыв вдруг обозначился, стало страшно, стали молиться. Но нужно вот еще до того, как молиться, многие вещи сделать. Потому что, знаете ли, Бог вместо нас эти вещи делать не будет, братья и сестры. И это очень важно понять. Он всесилен, но не насилен. Он делает все, что в его власти, что он захочет, но то, что не нарушает нашей свободы. Поэтому мы должны с вами краны ремонтировать сами, и дороги мастить сами, и бордюры красить сами, и многое другое делать сами. И в отношениях между людьми мы должны делать сами многое. И лишь когда мы сделали сами все, что могли, а потом скажем: «Господи, вот дальше я уже не могу, дальше уже твое дело, потому что это уже не в моей власти». Молись Богу, и Бог добавит тебе, покроет крышей построенный дом, скажем так, закончит то, что ты начал, и это будет правильно. В нашем народе есть прекрасные пословицы, которые говорят, скажем, такие вещи. Вот вдумайтесь, береженого Бог бережет. Это ведь пословица мудрых людей. Это не значит, что там лезь напропалую, там очертя голову, куда хочешь лезь, там перекрестись и лезь куда попало. Нет, ты берегись. И береженого Бог бережет. Есть много других подобных пословиц, скажем, там, он говорит: на Бога надейся, но сам не плашай. То есть ты делай, понимаете, делай, а Господь поможет. Мне кажется, это очень важным, потому что мы как-то делимся на два лагеря таких, друг другу противоположных. Есть одни очень активные люди, которые никогда не молятся. Они думают, что это моя мышца, и мои мозги, и мои деньги, и мои связи сделали это. Как Навуходоносор царь ходил по палатам своего дворца, говорит: я сделал это. Господь наказал его за гордость. Он упал на коленки и ел солому, как вол. Вот. И 3 года не разговаривал. То есть я бы поостерегся, значит, поостерег бы людей, которые думают: я это сделал. Такое, таких слишком активных, не молящихся Богу людей. Это первая крайность такое. Это мое, это я, это все мое, это я сделал, и у меня получилось такое. Это очень страшное состояние, очень опасное состояние. А есть другие такие, такие богомольцы, уж такие богомольцы, что я себе помолюсь, такое, значит, яичница сама и жарится такое. Я буду молиться, значит, и будет то-то, и то-то, и то-то, значит, такое. Вот. Это, знаете ли, обидная вторая крайность, тем более опасная, что можно такому богомольцу еще и веру потерять. Если вдруг его планы с Божьими планами не совпадут, то он говорит, и он начнет обижаться на Господа. Скажет: я так молился, я так молилась, а Господь вот взял и не дал мне того, что я просил. И начнет такой человек обижаться, и от веры отпадет. Но такие случаи бывают во множестве. Рассказывал мне один человек благочестивый про одну женщину, которая в советские годы в хоре пела, раком заболела на старости лет и на Бога обиделась. Говорит: как это так? Я всю жизнь молилась. Она прям так и говорила. Я всю жизнь такая была хорошая. Вот. Только мужа своего знала. Только церковь, работу и мужа знала. Это мне что, рак теперь? Да за что? И вы знаете, умерла она без молитвы. Без этого сознательного ухода в вечность. Навстречу с воскресшим Иисусом. Не было в ней этого. Какая-то гордость, как гниль такая в ней затаилась. И потом пробила, прорвала ее на старости лет. Невинного святого человека, казалось бы. Так что, дорогие христиане, надо разбираться в нашей жизни, знаете ли. Надо, как Тортилла говорила черепаха, драться, надо так дерись. Вот, строить надо строй. Там болеть надо лечись. Там болей, терпи, терпеть надо терпи. То есть ты дело свое делай, знаете, такое. И не думай, что Бог за тебя все порешает, как будто бы Он у нас понимаете, решился, значит, за нас все делать. Значит, он нам дал много задач. Как помню, у Лескова есть такой интересный рассказ, где генерал приходит на инспекцию в кавалерийскую часть, и там фураж плохой у лошадей. Говорит, почему фураж плохой? Там говорит, да вот интенданты не поспешили. А интендант говорит, да вот эти не подвезли. Там, а говорит, да вот эти. Говорит, это вы мне сейчас начнете, говорит генерал. Говорит, интенданты на прапорщиков, прапорщики на командиров, командиры на Господа Бога, а Господь Бог вам не конюх, чтобы фуражом заниматься. Так, несколько так дерзко по-военному, но очень правильно, братья и сестры, потому что все, что вокруг нас, Бог нам подарил в нашу ответственность. Если что-нибудь ломается, течет, гниет, валится, хлюпает, чавкает, там, не едет, там, не работает, это мы виноваты. И нужно закатать рукава, а потом уже молиться. А мы этого часто не понимаем, потому и страдаем все. Ну, мы будем это понимать, конечно, будем исправляться, понимать, вразумляться. И дай нам Боже, чтобы мы пожили еще хоть немножко, чтобы хоть чему-то доброму научиться.